12 лет спустя. Часть вторая. Я направился к сцене, с которой мне предстояло произнести небольшую речь, и окинул взглядом гостей. Около помоста плотной толпой стояли аристократы, и все они хотели своими глазами увидеть меня. С кем-то я уже успел перекинуться парой слов после начала этого небольшого кланового приема, но большинство вблизи меня еще не видели. И им было крайне интересно. 10-й полноцветный ранг — это не шутки. Это триумф даже не столько моего клана или мой личный. Это национальное достижение. Я первый в мире маг фактически 12-го ранга. Через несколько дней в Лакхнау съедутся аристократы со всей страны. Точнее, из 4 стран мы по-прежнему поддерживали хорошие отношения с чужаками-соседями. Точек соприкосновения после завершения работы по восстановлению равновесия мира у нас осталось не так уж много, но они были. Кое-кто даже в бизнесе друг с другом сработался. Через несколько дней будет огромный прием и торжественное объявление о моем достижении на весь мир. А сегодня здесь только свои. Те, кого с моим кланом связывают крепкие, дружеские или тесные родственные отношения. Правда, и своих набралось немало. В первых рядах перед сценой стояли мои клановцы, разумеется. Шанкара держалась за локоть мужа и задумчиво поглаживала вновь округлившийся живот. Их старшим детям было уже по 11 лет, мальчик и девочка, двойняшки. После их рождения Шанкара долго приходила в себя, но все-таки решилась на еще одного ребенка. Или парочку, тут уж как повезет. Она стала магом 7-го ранга, как и в прошлой жизни, и точно так же на этом остановилась. Что там, что здесь, ей не нужно было больше. Магадины сегодня являются самыми уважаемыми артефакторами в стране. И это не столько заслуга самой Шанкары, хотя без ее участия это было бы невозможно, конечно, сколько ее дяди. Кассий Магади передал пост главы рода сыну еще лет 10 назад и искренне увлекся артефакторикой. Не ожидал от него, честно говоря. Я бы не удивился, если бы в эту область с головой нырнул мой хомяк, но Астарабаде было некогда. Клан и его собственный род требовали слишком много внимания. А Магади сплавил род сыну, убедился, что тот справляется, и занялся тем, чем хотел. Учитывая его 8-й ранг, артефакторов его уровня и во всем мире-то единицы. А уж в Индии он признанный лидер в этой сфере, и это даже без относительно полноцветной магии. По факту же, у его полноцветных артефактов попросту нет конкурентов. Наше клановое магическое производство вообще претерпело существенные изменения за эти годы. Во-первых, Магади с их полноцветными артефактами 8-го ранга. Эти могли сделать практически все боевое, на что только хватит фантазии у заказчика. Шанкара считала плетение, Кассий их воплощал. Я только диву давался, насколько эффективный тандем у них сложился. Во-вторых, Абихат. После составления кланового каталога полноцветных плетений ученый заскучал. Правда, ненадолго. Все началось с моей просьбы рассчитать защитный периметр на комнату-склад артефактов для школы. В прошлом мире Абихат занимался в том числе проверкой и испытаниями стационарных защит. И хоть он говорил когда-то, что мало что в них смыслит, в этой эпохе равных ему все равно не нашлось. И наш склад он оградил от чужих загребущих рук и дальше двинулся по той же стезе. За масштабные плетения, ограждающие периметр земель, Абихат брался редко. Его нишей стали локальные защиты. На дом, на крыло, на комнату, на сейф. Опять же, любые требования и конфигурации заказчика он считал и воплощал. И это было куда надежнее, чем стандартные защиты периметра от клана Рамеш. Хотя и от них никто не отказывался, две линии обороны всяко лучше одной. Впрочем, хватало и тех, кто обходился только защитой от махини. Абихат, как ни крути, взял 8-й ранг, а защиту мага полноцветного 8-го ранга, которому к тому же дали бесконечное количество времени на подготовку, даже я не пробью сходу. И не факт, что пробью в какие-то разумные сроки. Под артефакты, которые ложились в основу его стационарных защит, мы даже отдельную производственную линию выделили. И артефактные заготовки и камни там требовались специфические. Не говоря уже о базовых плетениях, но их Абихат по большей части делал сам. У него было всего трое детей, по числу жен. Не то чтобы это совсем мало, но в клане над ним частенько подшучивали на эту тему. Мол, отвлекись ты уже от своей работы и сделай еще наследников. Абихат ворчал и отшучивался. Но его жены, если присутствовали при этом, смотрели на него многозначительно. Ему, кстати, тоже досталась вторая жена из Неспели, как и моему дяде. Третья жена Абихата была из второстепенного рода клана Харибхада. Ну а первая из его же рода. Та помолвка состоялась еще в первый год после нашего перерождения и плавно перетекла в свадьбу. И те, и другие родичи, кстати, активно помогали Абихату в возведении защит. Там и помимо артефактов якорей работы хватало. Наш клановый магический бизнес давно стал международным, по сути. Сейчас в нем участвовали 4 индийских великих клана. Мы — Джоти, Харибхада и Сидхард, а также индийский свободный род Неспели и великий клан Сайсун из Поднебесной. Лянг тоже принес нам свои идеи и обзавелся долей. Небольшой относительно остальных, но все же. Джина Бхаскара на пару с Асан наладила производство лечебных артефактов на базе нашего производства, и эти артефакты имели бешеный успех на рынке. До сих пор ничего подобного в этом мире не было, если не считать редких родовых сокровищ или еще более редкой шакти. Лекарские плетения сами по себе не особенно сложные, однако они слишком капризные. Одно и то же плетение в каком-то случае можно применить всего один раз и увидеть, что пациент больше не выдержит. А в каком-то случае оно ложится и десяток раз подряд, без всяких негативных последствий. По сути, именно безопасную схему автоматизации для лечебных артефактов и рассчитала Джина. Асан помогала ей и опытом, и советами в разработке граничных условий. Абихат и Мигель Диотали долго возились с технологией концентратора, которая позволила бы нам поднять ранг артефактов. Сначала у них самих что-то не получалось, потом меня не устраивали предварительные расчеты прибыли. Слишком много там было потерь и, как следствие, текущих расходов. Однако они сделали это. Года два угробили на расчеты, но сделали. Сейчас наши маги могут делать артефакты на ранг выше своего. Сильные артефакторы редко этим пользуются. Потом проблем с зарядкой высокоранговых артефактов не оберешься. Но для среднеранговых артефактов пошло на ура. Эти две связки, Асан Джина и Абихат Мигель, закончили свои разработки примерно в одно и то же время, так что пришлось брать клан Сидхард в долю. Собственно, от клана Сидхард здесь сегодня были только семьи Аргуса и Джины. С остальными родами их клана мы как-то не сошлись особо. Джина, кстати, единственная из пришельцев, которая так до сих пор и не обзавелась детьми. Она все отмахивалась и от родичей, и от остальных аристок, говорила, мол, хочет проверить теорию о том, что потенциал ребенка может зависеть не от потенциала родителей, а от их реального ранга. Учитывая, что она козырь рода, с ее интуицией считались. А вот насколько она права, мы посмотрим в ближайшее время, судя по всему. Джина хотела иметь 8-й ранг, причем и у себя, и у мужа, и она добилась своего. Сама-то она уже лет 5 как взяла 8-й ранг, а вот ее муж в нашу прошлую встречу был еще 7-м. Но сейчас, как я вижу, и он взял 8-й ранг. Что ж, мне тоже любопытно, кто у них родится в итоге. Аргус среди нас оказался самым плодовитым. У него уже 7 детишек по дому бегают, и его первая жена вновь беременна. На мою долю в клановом производстве остались совершенно банальные защитные артефакты, по сути, те самые, с которых мы начинали. И, разумеется, сейчас я не занимался ими лично. В моем роду уже было достаточно полноцветных магов средних рангов, которые выбрали для себя путь артефактора. Ну и браслеты нейтрализатора цвета по-прежнему расходились, как горячие пирожки. Спрос на них был огромным не только в стране, но и по всему миру. Причем мои нейтрализаторы брали в первую очередь. Их же на любой ранг можно применять. Собственно, сам я занимался только ими из всех артефактов. После того, как обновлял защитные артефакты все верхушки своего клана после взятия очередного ранга, само собой. Астарабаде в клановом производстве контролировал все подготовленные этапы. И рудники, и обработку камней, и производство артефактных заготовок. Лично ему принадлежало не так уж много, но с учетом масштабов, в которые все это выливалось в итоге, Астарабаде давно перестал быть в клане бедным родственником. И он, кстати, все-таки взял 8-й ранг. Долго к этому шел, но с полгода назад наконец одолел этот барьер. В отличие от Рама. Командир диверсантов моего рода так и остался полноцветным магом 7-го ранга, к сожалению. Мирая Астарабаде по-прежнему была моим бессменным секретарем. Точнее, уже главой секретариата, который разросся в полноценную родовую службу. И ни две беременности, ни малые дети в свое время не помешали Мирае железной рукой править всем этим бумажным царством. Ну а теперь ее и подавно никто уже с этого поста не сместит. Рота-сан тоже встал на ноги, не зря они с Джиной в свое время месяцами пропадали на новой производственной линии. Рядом с Асан сегодня стоял худощавый парнишка, который впервые появился в ее жизни в виде пищащего свертка на руках последней выжившей из рода Бехрами. Сегодня этот парень был здесь как наследник рода Муизен. Ритуал принятия в Рота-сан провела всего пару дней назад, это был их первый совместный выход в свет. И 13-летний пацан явно очень гордился своей новой ролью. Совсем детей здесь не было, даже на клановые приемы мелких брали с собой только после того, как они становились магами. Условно взрослыми, так сказать. И наследник Асан был одним из немногих несовершеннолетних гостей сегодня. У него был 3-й магический ранг. Для выходца из молодого рода это очень неплохо, к слову. Парнишка едва сдерживал радостную улыбку и с затаенной нежностью посматривал на Асан. Неудивительно, она не только спасла его с матерью в свое время, но еще и фактически вырастила, заменив ему родную бабушку. Сама Асан выглядела на удивление живой. Ей уже перевалило за 80, но для мага 7-го ранга это не критичный возраст. Она не просто зубами вырвала свои ранги, несмотря на безобразную тяжесть тренировок в таком возрасте. Она воспитала наследника. Дождалась его взросления и ввела его в рот. Теперь ее кровь точно будет жить, и это даже издали было заметно, насколько это осознание ее окрыляло. Самым маленьким родом в моем клане, не считая Асан, конечно, до сих пор был род Лапани, как ни странно. У Баджи всего 2 жены и 3 детей, он вообще тот еще тихоня. Уверен, даже не все аристократы помнят, что в моем клане есть такой род. Баджи не спешит выставлять себя на показ и хвастаться своими успехами. А между тем, половина самых ходовых артефактов, которые мы производим, — это его разработки. Тот динамический щит против спецпатронов, плетение которого он подарил мне в знак благодарности за свое спасение в свободных землях, стал чуть ли не флагманским артефактом нашего клана. И помимо этого, интересных разработок и, как следствие, доли в бизнесе у него хватало. И это я не говорю уже о производстве магических заготовок, которые Баджи вывел на новый уровень. Нет, мы не дотянули в итоге до показателей нашей эпохи. Однако нормальной цикликой артефактов теперь считается не 200-300 циклов зарядки-разрядки, как сразу после нашего появления в этом мире, а 600-700. И это полностью заслуга Баджи. Разумеется, свою долю и в этом производстве он получил. Из всех клановых родов в магическое производство ничего своего не привнесли только Адхара. Они сосредоточились на клановой службе безопасности, как и планировалось изначально. Сейчас в нашей ЭСБ работала уже почти половина взрослых мужчин рода Адхара. Клановая ЭСБ в итоге совместила в себе несколько направлений, включая разведку и контрразведку. Но все эти подразделения возглавляли аристократы рода Адхара. И это дало свои плоды. Последний год к нам даже великие кланы пару раз обращались с аккуратными предложениями обменяться информацией. Род Адхара разросся, разбогател и значительно усилился. Магов 9-го ранга у них так и не появилось. равно как и гениев среди молодежи, но и трое полноцветных магов восьмого ранга для некогда маленького провинциального рода — очень серьезное достижение. Самым большим оригиналом у нас оказался Кришан. Род Дхармотара не стоял перед необходимостью увеличения количества родичей, и Кришан этим воспользовался. Он попросту отказался жениться во второй раз. Сказал, ему Дейры, младшей дочери главы рода, хватает, а о большем потомстве пусть гении рода думают. И ведь даже возразить ему никто не смог. Восьмой ранг — это, конечно, хорошо, но в крупном и мощном роду Дхармотара он такой был далеко не один. А к тому, что пришельцы дружно били один за другим рекорды взятия рангов в определенном возрасте, все давно привыкли. Мы все-таки ментально взрослые люди, и это преимущество не позволяет сравнить нас с местными гениями. У главы рода Дхармотара, кстати, аж два младших сына оказались гениями, и оба сейчас уверенно идут вверх по рангам. Правда, на девятый ранг пока никто из них не претендует, но времени у них полно, парням сейчас всего 26 и 29 лет. Оба пока седьмого ранга. Мои дети еще не доросли до кланового приема. Старшему сыну было 12, и магический источник должен был сформироваться у него буквально вот-вот. Однако пока этого не случилось, он считался ребенком, и я не стал нарушать традиции. Зато все три мои жены стояли в первых рядах. Я встретил их теплые взгляды и улыбнулся им в ответ. Ксантия уже была магом восьмого ранга. До девятого ей еще предстояло идти. Она только пару месяцев как взяла восьмой ранг, однако пока сбоев у нее не было. Новый ранг раз в 4 года, как по расписанию. Один из весомых косвенных признаков, свидетельствующий о том, что девятый ранг она все-таки возьмет. Андана и Ильяра остановились на седьмом ранге. Учитывая, что все трое полноцветные маги, это довольно грозная сила. По крайней мере, за детей я спокоен. И посмотрим еще, кем станут мои дети. Их у меня пятеро. Двое сыновей от Анданы, две дочери от Ильяры и самый младший трехлетний пацан от Ксантии. Уж не знаю, чего конкретно боялась гений клана, но я ее не торопил. Когда сама решилась завести ребенка, тогда малыш и появился. Рядом с моими женами стоял дядя Риван со своей семьей. Рачана в свое время родила мальчика, и пока я не видел в парне никаких признаков паршивого воспитания. Нормальный юный аристократ. Вполне возможно, станет он мужем одной из моих дочерей, если между молодыми не возникнет антипатии. Остальные дети Ривана были обладателями крови вечного рода, так что у них выбор спутников жизни будет шире. От третьей жены дядя в свое время отказался, кстати. Рачана поначалу сложно уживалась с его второй женой из Неспели, и дядя решил не обострять ситуацию, тем более, что они обе оказались чадолюбивыми и выносили в итоге по три ребенка. Сам Риван стал полноцветным магом седьмого ранга, как и его вторая жена, а Рачан застряла на шестом. Тоже полноцветным, разумеется. Полноцветная магия в моем клане давно стала нормой. Из традиционных магов у нас остались только те, кто за 12 лет так и не взял ни одного нового ранга. Но таких даже среди слуг родов были единицы. Да и в целом по стране полноцветная магия распространилась очень широко. Моя школа выпускала по 150 полноцветных магов в год, а они, как я и предполагал с самого начала, учили потом своих родичей. Не скажу, что это было очень эффективно. Часто полноцветные плетения у таких самоучек хромали на обе ноги, но это все равно было лучше традиционной одноцветной магии. На обочине этого праздника жизни остались, по сути, только самые слабые и бедные роды и кланы. Даже мои недоброжелатели нашли способы заполучить полноцветную магию. Через третьи руки, понятное дело, но все-таки. И замнем для ясности, насколько качественно они ею пользовались. Она у них была. Факт. При таком раскладе диплом моей полноцветной школы стал своеобразным знаком качества. Все-таки мои выпускники были на голову выше полноцветных самоучек, и это признавали все. Китайцы, непальцы и пакистанцы тоже открыли свои полноцветные школы. В Непале это была государственная программа, и училась в основном королевская аристократия. В Поднебесной Пакистане, как и у нас, был сугубо частный бизнес. И все четыре страны периодически принимали в свои школы иностранцев. Думаю, пройдет еще пара десятков лет, и полноцветная магия станет нормой по всему миру. По крайней мере, среди элиты. Я поднялся на сцену и повернулся лицом к гостям. «Приветствую, мои дорогие!» — тепло улыбнулся я. «Не буду я вам никаких пафосных речей говорить. Здесь все свои. Вы хотели на меня посмотреть? Вон он я!» Я картинно раскинул руки в стороны. По рядам аристократов прокатились сдержанные смешки. «Это не официальный прием. Мы в домашней атмосфере. Здесь все проще. Можно и отступить от строгого этикета». «Я пока не могу показать вам ни одного плетения», — продолжил я. «Да и зачем они вам? Вы сами давно привыкли к полноцветной магии. Зато я могу показать вам, что такое 10-й ранг». На меня устремилось множество заинтересованных взглядов. Я вскинул руки к небу и отпустил силу. Из моих ладоней вверх рванул поток неоформленной энергии. Поднявшись метров на 50, поток словно уперся в невидимый потолок и хлынул во все стороны, как своеобразный фонтан. Всех собравшихся накрыл гигантский купол, который переливался всеми оттенками спектра. И эта сила не была давящей. Я был счастлив, и моя энергия действовала на остальных магов, как веселящий газ. В легкой форме, само собой. Я не садист и умею придерживать подобные эффекты. Однако и не почувствовать мою мощь было невозможно. По лицам аристократов расползались улыбки. В толпе постепенно поднимался радостный гул. Кто-то привычно запустил в воздух волну силовых шариков, которые заменяли здесь фейерверки. А вот такого эффекта от столкновения силовых шариков с моей неоформленной силой не ожидал даже я. Мой силовой купол полыхнул, как щит, и разноцветная рябь разошлась по нему, как круги по воде. Причем оттенок силовых шариков никуда не делся, он так и подсвечивал все дальше и дальше расходившуюся волну. Аристократы на миг замерли, и многие бросили на меня опасливые взгляды. Все ведь понимали, что мой купол — не плетение. И они понятия не имели, сложно ли его удерживать и не сломает ли чужое плетение мой контроль над этой штукой. Под волной неоформленной силы 10-го ранга мало кто сможет выжить. Однако я лишь успокаивающе улыбнулся и кивнул. Ничего этому куполу не будет. Как ни странно, его держать даже проще, чем плетение. Впрочем, это же не щит, у него вообще никаких особых свойств нет. В него полетели сотни силовых шариков, мой купол расцвел множественными волнами и еще большим числом неожиданных оттенков. А уж причудливые подвижные фигуры, которые образовали сталкивающиеся волны, заворожили даже меня. Красиво... «Хватит любоваться силой главы клана!» В какой-то момент добродушно усмехнулся глава рода Дхарматара, и его негромкий голос разнесся во все стороны. Явно не без помощи плетения. «Давайте лучше выпьем!» «Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-